Глава 11. Дорога назад. Можно сказать, что на ближайшее время моя миссия была завершена и почти выполнена. События, происходящие со мною, стали набирать темп, грозя поглотить в своих временных петлях. Я это чувствовал всей своей черной шкуркой, которая изрядно почесывалась в предвкушении будущих неудач, бед и возможных побед. Особенно чесалось мое седалище. Ох, чуяло оно, что попадет мне по нему и не раз, и не два, и даже не три. Да что теперь, такова жизнь. Перебирая в голове эти размышления, точно гальку морская волна, я внимательно смотрел по сторонам, а посмотреть было на что. Вокруг меня неровными рядами стояли конусообразные хижины под названием Тукули, из которых, собственно, и состоял главный город народа Банда – Банги. Тукули были довольно высокими, в два человеческих роста. Сделаны были из ветвей, переплетенных между собой и обмазанных глиной. Сверху были покрыты либо широкими пальмовыми листьями, либо высушены на солнце травой, с толстыми волокнистыми стеблями. Вход был овальным, с небольшим и невысоким порогом. Сверху хижины находился сноп из соломы дурры, распущенный на конце и с загнутыми вниз и в стороны кончиками стеблей. В его центре находились различные предметы, причем самые неожиданные. Например, на одной из хижин в центре снопа была выставлена стеклянная бутылка из-под рома. Своим пузатым боком из темно-зеленого стекла отражая лучи ярко-африканского солнца. На другой торчал кусок фаянсовой посуды, то ли чашки, то ли тарелки. Даже здесь каждый хотел выделиться из общей среды, этаким оригинальным способом. Но не только этим отличались хижины. По ним так же, как где-нибудь в России, можно было определить степень зажиточности его обитателей. Те, кто были богаче, обладали более просторными хижинами, в окружении хозяйственных построек и колючей живой изгороди. Сама хижина отличалась тщательностью отделки и размерами. Негры победнее обладали откровенными развалюхами. Вокруг хижин и на улицах между ними бегали крикливыми стаями черные дети обеих полов, самого разного возраста и роста. Их голдящие группы шныряли в разных местах с одной лишь целью – развлечься и стащить у соседей что-нибудь съестное. Я продолжал идти в сопровождении своих воинов, тащивших ящики с оружием, дальше, не обращая при этом внимания на детей, когда заметил вышедшую из ближайшей хижины молодую девушку. Мое внимание она привлекла просто фантастически красивыми упругими ягодицами и стройными длинными ногами. Два задних полушария оттопыривались столь неприлично, что бросались в глаза каждому проходящему мимо. Ее тело обладало блестящей матовой кожей с тем неповторимо красивым оттенком, что очень похож на цвет эбенового дерева. Почувствовав взгляд на своих ягодицах, она обернулась. Мой взгляд сразу приковался к ее груди, дабы оценить все достоинства ее фигуры. «Да». Грудь тоже была ничего, даже на мой притязательный вкус, намного больше, чем ничего. Захотелось сжать ее в своих руках, и чтобы она задрожала и затрепыхалась в моей ладони, как пойманная золотая рыбка. Ну или зайка. Затем я переместил взгляд от груди вверх. Тьфу ты! Ну почему? Почему здесь такое уродское понятие о женской красоте? Девушка. От природы и так не обладавшая роскошными волосами, еще и сбрила их полностью, уничтожив под корень небольшие кудряшки, открыв при этом моим глазам свой лысый череп с каким-то хохолком, словно у птицы. Но не только ее лысый череп вызвал во мне негодование. В ее нижней губе торчал огромный диск, растянувший губу до совершенно неприемлемых размеров. Такие же диски, только гораздо меньших размеров, торчали у нее в мочках ушей, оттягивая их практически до нежных красивых плеч. Вставляя диски в свое тело, девушка, видимо, осознавая красоту своей фигуры, решила усилить ее убойный эффект таким нестандартным образом. К сожалению, нестандартным он был только с моей точки зрения. Большинство же африканских мужчин были бы довольны таким сомнительным изыском юной чернокожей красавицы. А вот желтые белки глаз, доставшиеся от природы, совсем не красили ее. Но на фоне всего остального были мелочью, не стоившей особого внимания. «Эх», — вздохнул я, — «опять придется очередной чернокожей красавице торчать головою из входа в хижину, дабы дать мне возможность оценить прелести ее фигуры сзади. Но тут уж ничего не поделаешь. Любовь требует жертв. И это еще не самая большая». Из хижины вышел ее отец и, заметив мой интерес к своей дочери, поспешил ко мне, чтобы договориться о цене за проведенную с ней ночь. Цена, как и обычно, оказалась приемлемой. Конечно, такая честь самим верховным вождем – провести ночь. Переговорив с ним, я пошел дальше, слегка расстроенный такой сумасшедшей модой. Да, ладно эти дикарки. В мое время практически все девушки поголовно сошли с ума, уродуя нежные тела бестолковыми татуировками, набивая в тату-салонах всех этих дельфинчиков, рыбок, пауков, образы красавиц, а также немыслимые узоры и прочее, прочее, прочее. А пирсинг? Это мечта мазохиста. Если ты не встретил девушку с булавкой в носу или кольцом в пупке, то тебе очень сильно повезло. А ведь есть еще и более интимные места, безжалостно пронзенные хирургической сталью и кокетливо безобразными кольцами, которые, кроме неудобства, ничего никому не приносят. Поэтому в свете всего вышеизложенного пронзенные носы с вставленными в них кусочками дерева или кости, а также все эти тарелочки – это так, детский лепет. А вот бритые женские головы и раскраски тела глиной и грязью напополам с куриным пометом и пеплом – это, на мой взгляд, уже перебор. Жители города, между тем, жили своей обычной жизнью. Мужчины мастерили оружие и сельскохозяйственные орудия. Женщины готовили еду, растирая ручными мельницами в муку зерна кукурузы и сорга. Варили чечевицу и жарили мясо, принесенных с охоты диких зверей. Иногда жарили выловленную местными рыбаками в реке рыбу, довольно крупных размеров. Все это я наблюдал краем глаза, порядком устав от долгих и тяжелых переговоров с иностранными офицерами. Добравшись до своей временной хижины, я отужинал с доставленной ко мне чернокожей красавицей, а потом насладился ею в полной мере, перед этим потребовав, чтобы она вытащила все эти свои цацки из ушей и губ. Без них она хоть на человека стала похожа. На черного, но очень приятного. Прошла неделя моего пребывания в захваченной столице народа Банги. На сегодняшний день в ней были завершены все мои дела и реализованы почти все чаяния. Пора собираться в обратную дорогу. Давно уже начался 1888 год, и я соскучился по Нбенге и дочке. К тому же по времени выходило, что я должен был стать отцом дважды, и что-то мне подсказывало, что и второй ребенок с 90% вероятностью должен быть девочкой. Старшую дочку я назвал Миррой, а вторую, если у меня родилась снова девчонка, Славой. Думаю, что это неплохие имена. Ну, а если мальчик, то тогда... Не знаю. Приеду, увижу, назову. Еще через пару дней мое небольшое войско и большая группа пленных и рабов, что в принципе было практически одним и тем же, собрались в дорогу. С собой мы взяли большое стадо домашних животных и запас продуктов. Рано поутру тремя колоннами вся масса людей вышла за пределы города, растянувшись длинным караваном и поначалу следуя вдоль русла реки, но все больше забирая вправо. Путь каравана угадывался по густой пыли, поднятый тысячами босых и обутых в кожаные сандалии ног. Сбоку от каравана пылило грустное стадо домашних животных, блея и мыча от переизбытка возмущения и усталости длинной дороги. Вместе с Луишем я шел во главе колонны и обсуждал с ним дальнейшие действия в отношении Феликса фон Штуббе. Луиш с горячностью доказывал мне, что не стоит связываться с немцами, лучше с португальцами или французами, захватившими весь юг Африки. Солидарен он был со мною лишь в отношении к англичанам, полностью поддерживая меня в этом вопросе. С Феликсом я договорился встретиться через 4 месяца и не в Банге, а ближе к моим территориям, где я принял бой на реке. Ну а пока мне надо было добраться до Баграма, который я и хотел сделать своей временной столицей. Для чего и вел туда эту толпу людей? Чтобы заселить бескрайние территории вокруг моей временной столицы. Но не все эти люди должны были стать крестьянами. Многие предназначались для службы в моей армии. Попутно, идя мимо одиночных селений, я везде объявлял свою волю верховного вождя и забирал молодых парней рекрутами в будущую армию. Оружия у меня хватило бы на 1005 солдат. Но не только одним готовым оружием была сильна моя армия. Кроме этого, у меня были запасы железа и кузнецы, что могли сделать еще 1005 копий, а также достаточное количество наконечников для стрел, примитивных мечей и хопишей. Мало было лишь огнестрельного оружия, всего 75 винтовок Маузер, 54 винтовки Гра, мой Винчестер и одна винтовка Энсвилда убойного калибра, ну и пара старинных мушкетов. Из запасов ныне мертвого верховного вождя Уука мне досталось несколько пулелеек, десяток килограмм свинца и мешок черного пороха. Не шутка. Да, Феликс Рихардович снабдил меня сотней бумажных гильз с капсулями для винтовки Энсвилда, часто называемой слонобоем. Из них я и собирался самостоятельно делать патроны для нее. Караван шел очень медленно. Мои воины охраняли пленных и рабов, чтобы они не разбежались. Да они и не пытались, потому что я запретил их бить. Кормил хорошо, а заболевших даже лечил. Вот они и шли вместе со всеми, не стараясь от меня убежать. Так было до тех пор, пока мы не дошли до реки, на которой можно было доплыть гораздо быстрее до барака, чем идти по суше. Но куда было деть стада животных? Да и платов на всю массу людей мне не хватило бы. Пришлось принимать решение о разделении моего отряда на 2 неравные части. Я решил добираться до моей территории самостоятельно, с сотней своих воинов из числа гепардов и хамелеонов. С собой брал только Луиша и сотника Ярова, а всю остальную массу людей оставлял на Бедлама, отдавая ему в подчинение 180 оставшихся воинов, выживших в этом походе. В Банге остался регентом, назначенный моим визирем Масса, проинструктированный и предупрежденный о грозящих для него последствиях, если он нарушит свое слово или предаст меня. Так что с этой стороны я был относительно спокоен, да и в Бедламе я был уверен. Тем более быстрота передвижения сейчас пагубно бы сказывалась на здоровье людей и была не нужна. А Бедлам прекрасно справлялся с такого рода задачами и мог спокойно довести всех людей до места назначения живыми и здоровыми. Кроме Луиша и Ярова, которого я стал по-дружески называть Яриком, у меня было еще одно приобретение. Молодой, неторопливый, чернокожий абориген из племени Аджа по имени Куки. Он был главным поваром у верховного вождя и по наследству перешел ко мне. Мне, в общем, было все равно, но, отведав его стряпню, я остался доволен. Ни Мбенги, ни уже умершая Мапуту не готовили так вкусно и буквально из ничего, как он. Профессионализм, что называется, не пропьешь и в карты не проиграешь. Куки – неплохое, конечно, имя, но вызывало у меня смутные ассоциации с английским путешественником-исследователем. Чтобы не омрачать память выдающегося моряка, я не называл своего повара Куком вслух. а мысленно же только так и называл. Мне больше привычному к европейским именам коробили слух африканские. Но что поделать, приходится мириться и приноравливаться к ним. Мне же здесь еще жить. Тепло попрощавшись с бедламом, в качестве прощания, пройдясь в боевом танце вокруг костра, громко при этом распевая песни и дрыгая плечами и ногами в ритме там-тамов, мы расстались. Он остался с табором, гордо называемым караваном и состоящим из тысяч людей и животных, а я двинулся вперед, пересев на спрятанные в камышах и зарослях тростника плоты. Все мои воины были опытными, прошедшими со мной не одну битву, и сейчас беспрекословно выполняли все мои приказы. Загрузившись на плоты, мы поплыли к реке Илу, которая должна была привести нас к бараку. Глядя на мутные волны африканской реки, я вспоминал родной подкумок, что бежал по окраине Пятигорска, по ложу из нанесенной с гор гальки, и порой мог сбить с ног своим сильным течением, хотя глубина его едва превышала колено подростка, а ширина вообще была смешной. Но на Кавказе многое течет сначала неспешно. События, жизнь, работа, пока не закрутится водоворот, принесенный с гор воды. И тогда даже спокойный и мелкий подкумок набирает силу и раздается вширь, готовый снести и утопить любого, кто посягнет на него или попытается усмирить. События прошлой жизни влажной пеленой затмили мои глаза, на минуту убрав картины могучей и дикой африканской природы, а взамен порадовав родными для меня образами родителей и видов дорогого мне южного города. Так длилось от силы минуту, а потом всплеск на воде от рыбы, убегающей от крокодила, разрушил нить моих мыслей и уничтожил образ дорогих для меня воспоминаний. Встряхнувшись, я позвал Ярика к себе на плот. Причалив, соседний плот отдал своего седока, и Ярый спокойно перебрался на мой плот, не замочив даже ног. И я приступил к обучению владением огнестрельным оружием моего лучшего сотника. Его сотню я собирался полностью вооружить французскими винтовками с системы ГРА, и хоть их и было всего 54 штуки, это меня не расстраивало. Их я заранее принес в жертву, и то, что их было 54 штуки, всего лишь доказывало, что мои потери в оружии будут некритическими. Я был далек от мысли, что молодые негры смогут быстро овладеть оружием, да еще и стать профессионалами. Но научить их я был обязан. Также нужно прививать им навыки ухода за оружием, чтобы оно не подвело в критический момент и не взорвалось у кого-нибудь в руках. Это же не палец из железного дерева и не грубое примитивное копье, которое можно просто обтереть от крови и мозгов врага, несколько раз ткнув им в землю. И все. А тут еще гадкий климат Африки с повышенной влажностью и плохой чистоплотностью самих негров, накладывающий отпечаток на их менталитет. А винтовка – это сложный механизм. Она требует ухода и заботы, как любимая женщина. Эх, опять эти бабы. Вот вспомни о них, и тут как тут появляются всякие желания. Как там, интересно, Нбенге с девчонками? Ждет? Конечно, ответил я сам себе, куда там ей резвиться, беременной или только родившей. Ну, это я так, наговариваю на нее. Слишком она мне была преданной, да и любой, кто посмел бы польститься на нее, думаю, был бы тут же убит. И даже не мной, а моими приближенными, так что насчет этого я был спокоен. Во всех прошедших битвах я изрядно научился махать мечом, хопишем, саблей и работать копьем. Так и хотелось сказать «тыкать». А метательные ножи весьма специфической формы, о которых я узнал только в Африке, вообще были шедевром кузнечного ремесла примитивных народов. Что-то вроде бумеранга у аборигенов Австралии. Местные кузнецы очень много знали о поведении изделий из металла в полете, да и о свойствах самого металла тоже. Мы спокойно плыли по реке вдоль ее зеленых берегов, за которыми начиналась либо саванна, либо джунгли, а на ночь приставали к одному из берегов, где было удобнее. Ночью раздавались крики непуганных хищников, Всплески воды, издаваемые речными животными и рыбой. Да и не только. Ночевать рядом с рекой было не очень удобно и, можно сказать, даже опасно. Слишком много животных приходило на водопой, плюс еще всякие влаголюбивые ядовитые гады. Их я ловил. Хотелось мне этого или нет. Сначала мы зарабатываем имидж, а потом работаем на него и попробуй и не подтверди его. Расплата наступит незамедлительно. Мой бунчук на копье, отстиранный от крови врагов, не хватало мне нюхать постоянно запах разложения, был изрядно обновлен и дополнен шкурками различных змей, высушенных на солнце и свисающих вниз оскаленными клыкастыми головами. Дорога обратно получилась длиннее, чем я ожидал. Постоянно приходилось разведывать дорогу и заходить в селение, видневшиеся иногда с реки, чтобы указать аборигенам на то, что у них появился новый вождь, которому надо подчиняться и отдавать почести. Ну, или, по крайней мере, не стрелять в него из луков и не убегать потом всем стадом в джунгли или далеко в саванну вместе со всем продовольствием, что они смогли захватить с собою. Попутно мы угоняли домашних животных и недомашних тоже. Но, наученный горьким опытом, я давал команду для скрытного передвижения, а мои воины подкрадывались теперь к любому селению незамеченными. Кстати, о домашних животных. Своих верных спутников я потерял. Попугай погиб в бою, пронзенный стрелой, нацеленной в мою голову, и его маленький трупик с широко раскрытыми крыльями сгинул где-то в сутолоке боя. За это время я уже привязался к нему, но этот бой был жестоким не только для меня. Привыкший, что со мной рядом всегда находится какая-нибудь любимая скотина, я из столицы моего народа возвращался уже не с пустыми руками. Вернее, не одиноким. Нет, никого из девушек или молодых женщин я не взял. Мне подарили маленького котенка, черноногой кошки, что живет в пустынной местности ближе к озеру Чат. Котенок был маленьким и по природе своей плохо приручаем, но зато уже смог есть пищу самостоятельно. Ну а терпение и труд все перетрут, и я надеялся, что он ко мне постепенно привыкнет. Будучи морально одиноким, я заботился о нем, и он вскоре перестал дичиться и шипеть на меня. У котенка был поврежден один глаз, и на мир он смотрел оставшимся, но очень подозрительно. Кроме этого, у него обострились еще неведомые для меня чувства, но об этом я узнал гораздо позже. А сейчас он путешествовал у меня на плече, часами просиживая на нем и цепляясь за ремни перевязей своими когтями, никого не подпуская ко мне, громко при этом шипя, что было смешно, учитывая его размеры и небольшую ущербность. Интересно было его кормить. А если при этом кто-нибудь подходил ко мне, котенок сразу начинал шипеть, и кусочки еды выпадали у него изо рта, вместе со змеиным шипением. Короче, мы нашли друг друга, или по-другому, вот и встретились два одиночества. Так мы и путешествовали с ним вдвоем. Я назвал его Джо, изредка добавляя «одноглазый», и постоянно подкармливая свежим мясом, надеялся, что он быстро вырастет. Пока он оправдывал мои ожидания и обещал вырасти здоровым, но одноглазым котом.